Владимир Успенский. Тайный советник вождя. Роман «Газета», 1991 год, номера 7 и 8. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Книга первая. Необходимое пояснение автора. Книга эта серьезна, сложна, в чем-то даже противоречива, на первый взгляд. Поэтому читателю придется смириться с некоторыми авторскими пояснениями. Когда вышел в свет мой роман эпопеи «Неизвестные солдаты», самый уважаемый наш современный литератор Михаил Александрович Шолохов дал мне рекомендацию для вступления в Союз писателей СССР. Потом мы обменялись письмами, телеграммами. Я отправил своему учителю большое послание, в котором весьма нелестно отзывался о мемуарах генерала Штеменко, генеральный штаб в годы войны. Упрекал автора не столько в фактических огрехах, сколько в стремлении всеми силами скрыть ошибки, просчеты Сталина и свои собственные. Ради этого генерал использовал малопочтенные способы – умалчивание, передержку, однобокий показ людей и событий. И говорилось в моем послании, что к каким бы ухищрениям ни прибегал Штеменко, а правда только одна – рано или поздно все тайное станет явным. Резкое было письмо. А Михаил Александрович ответил мне так. «Дорогой Успенский, правда-то одна, но ее нет ни в рецензируемой тобой книге, ни в самой рецензии. С одной стороны, желание обелить, с другой — очернить. Я вовсе не за золотую середочку, но холодная объективность нужна в обоих случаях. В одном только ты прав. Книга Штеменко рассчитана на обывателя, в том числе и военного. И очень жаль, что автор висел над редакторами, а не наоборот. Обнимаю, Шолохов. 21 апреля 69 года, Вешенская». Вот тогда и созрело у меня решение с холодной объективностью разобраться в том, что связано с жизнью и деятельностью выдающегося человека нашей эпохи Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну и взялся за это. Мне было трудно, очень трудно, особенно в то время, которое называем теперь периодом застоя, когда все, что было связано с именем Сталина, хранилось за семью печатами, когда сам писательский интерес к этой теме вызывал раздражение и подозрение властей придержащих. Работал я без всякой моральной и материальной поддержки, на свой страх и риск, ради дела отказывая себе во многом. Разыскивал, собирал почти исчезнувшие крупицы прошлого, сопоставлял их, обдумывал, пускался на всякие ухищрения, чтобы добыть необходимые материалы. Помог случай, а может быть и не случай, а закономерность. Давно известно, когда очень хочешь, когда неотвратимо хочешь и стремишься к чему-либо, тебе поможет даже враг. И уж тем более помогут друзья, единомышленники. Я искал нужные мне сведения, нужных людей, а в то же время кто-то искал и меня. Все началось, как в заурядном детективе, с телефонного звонка. Многие писатели в первой половине дня к телефону не подходят, не отрываются от стола, рабочее время. Но я был не особенно занят и снял трубку. «Товарищ Успенский?» «Да». «Меня зовут Николай Алексеевич. Здравствуйте». Говорил явно старик, с хрипотцой и придыханием. «Здравствуйте. Мне очень нужно с вами увидеться.

При подобной совместной работе люди раскрываются полностью. Узнавал такие подробности событий, о которых даже сами мемуаристы не хотели упоминать в своих книгах. А рассказывали охотно, понимая, что иначе эти сведения уйдут вместе с ними.